пятерка. Номер 525. Нара спускается по пожарной лестнице. Решив, что спускаться бегом может быть опасно, и лишний риск вряд ли пойдет ей на пользу, она старается держать умеренный темп. Сен-Гоку спускается впереди нее. «Мы просто ходим туда-сюда по лестнице», — жалуется он. Нара молча соглашается. Еще несколько минут назад они были на 20-м этаже, надеясь, что схватят Юку Камину, когда та будет спускаться по пожарной лестнице вместе с Коко. Но так ее и не встретили. Им ничего не оставалось, как начать спускаться. Тогда Хэйян сообщила им, что Коко уже спустилась на лифте одна. Хоть ей и удалось по записям с камер видеонаблюдения установить, что она вышла из номера на 20-м этаже, потребовалось время, чтобы выяснить, из какого именно. Но Хэйян все же удалось найти Коко в номере 2010. Изначально план состоял в том, чтобы схватить ее и допросить о том, где находится Юка Камино и есть ли у нее другие спутники. Но Сен-Гоку, присоединившийся к команде до того, как начался допрос, не рассчитал силы и толкнул женщину так, что та, упав, перестала дышать. Услышав об этом, Эдо напоминает. «С тетушкой Коко уже ничего не исправить, только не лишайте жизни Юку Камино». Инуи четко сказал, что она нужна ему живой. «Нужна ее голова». Вскоре Хэйян обнаруживает на записи и саму Юку Камино. Женщина попала на камеры в коридоре 5-го этажа. «О, пойду и приведу ее!» Тут же откликается Камакура. «Действуй», — отвечает Эдо. «Нара и Сен-Гоку, останьтесь в номере 2010, чтобы выяснить, что именно Коко собиралась в нем делать. Юкой Камино займется Камакура». Спустя некоторое время в наушнике раздается голос Камакуры. «Я нашел Юку Камино. Иду за ней». Через минуту он добавляет. «Считайте, что она у меня. Проще простого. Я молодец». Его хвастливый доклад неожиданно прерывается тревожным замечанием. «А в лифте кто-то есть». Далее следуют звуки потасовки, и голос Камакуры пропадает. Эдо несколько раз зовет Камакуру по имени, но тот не отвечает. Нара и Сен-Гоку, посмотрев друг на друга, тут же выбегают из номера 2010, направляясь на 5-й этаж. «Что с Камакурой?» — взволнованно спрашивает Нара, стремительно спускаясь по пожарной лестнице. Звук ее шагов можно принять за сердцебиение отеля. «У нас проблемы», — говорит Хэйян, продолжая проверять записи с камер, установленных у стойки регистрации на заднем дворе отеля. «Нехорошо». Нара и Сен-Гоку замедляют темп, чтобы никто не услышал шум их шагов, и медленно продолжают спуск. Если Хэйян говорила, что дела идут нехорошо, это означало, что все очень плохо. С Камакурой явно случилось что-то очень плохое. «Хочешь сказать, его убили?» — спрашивает Сен-Гоку, предполагая худшее. «Весьма вероятно», — отвечает Хэйян. Нара нервно сглатывает. «Эдо-сан, ты говорил, что Юка Камино — обычный человек?» Инуи сказал, что она обычная женщина. «Это сделало не Камино. Какой-то мужчина. Он оказался сильнее. Они попали на запись». Голос Хэйян звучит напряженно. «Мужчина в лифте. Камакура столкнулся с ним в лифте. Все случилось быстро». «Хочешь сказать, Юка Камино была не одна? Все выглядит так, будто он случайно там оказался». «Даже если он случайно оказался там, почему ввязался в драку с Камакурой?» «Может быть, он один из наемников?» «Не исключено. Я не знаю, кто он. Не смогла разглядеть его лицо», — отвечает Хэйян. «Он оттащил тело Камакуры по коридору. Наверное, вошел в какой-то номер. Судя по записям с камер, это номер 525». «Мы с Нарой спускаемся на 5-й этаж». «А где вы сейчас?» Нара проверяет номер ближайшего этажа на лестничной площадке. «Только что прошли 12-й этаж». «Может, мне тоже стоит подойти?» — спрашивает Эдо, но Хэйян его отговаривает. «Если мы пойдем всем скопом, то поднимется много шума. Номер не такой уж большой, и есть риск, что мы заденем друг друга. Эдо-сан, вам стоит понаблюдать со стороны. Наре и Сэнгоку тоже стоит быть начеку. Похоже, противник смог несколько раз увернуться от стрел Камакуры». «Камакура действительно мертв?» — спрашивает Асука. «Похоже, этот тип свернул ему шею. Я не могу сказать наверняка». «Ну, если ему свернули шею», — раздается равнодушный голос Асуки, «то шансов нет». Услышав о смерти Камакуры, она не испытала ровным счетом ничего. У нее не было приятных воспоминаний о нем. Зато она хорошо помнила, как он любил наслаждаться тем, что превосходит окружающих, например, по внешней привлекательности. Часто говорил о том, что избранные вроде него всегда и во всем лучше обычных людей. Однажды Камакура рассказал об очередной женщине, которая не пережила расставание с ним и впала в депрессию, поняв, что у нее никогда и не было шанса на счастье с таким мужчиной, как он. «Как жаль, что никто из них мне не ровня», — пожаловался Камакура, и Асука, согласившись, принялась смеяться. Сэнгоку перепрыгивает через несколько ступенек и шумно приземляется на лестничную площадку. Вокруг эхом разносится грохот. Звук напоминает удар в гонг, оплакивающий гибель Камакуры. «Но погибший боевой товарищ больше тебе не товарищ. Он не приносит команде пользы и может только утянуть остальных на дно». По крайней мере, Нара уверена в этом. Внутренне она уговаривает Камакуру не мешать им. Оказавшись на площадке 5-го этажа, они открывают дверь в коридор. «Может, это парень, которого наняла Коко?» — спрашивает Нара. «Возможно», — отвечает Сэнгоку, остановившись у номера 525. «Пришли. Входим». «Будьте начеку». «Осторожнее». Нара, протянув руку, подносит магнитное устройство к сенсору на замке. Раздается звук, оповещающий об открытии электронного замка. Нара вынимает из кармана трубку. Внутри уже находится парализующая стрела. Для сражения на равных с противником, который смог убить Камакуру, подошла бы стрела с нейротоксином, но Юку Камину было необходимо захватить живой и невредимой. Выпущенные Нарой стрелы могут случайно зацепить женщину, поэтому подойдут только те, что вызывают временный паралич. Сэнгоку левой рукой берется за ручку двери, держа духовую трубку в правой руке. Осторожно открывает дверь, присогнув колени, готовый к схватке с вооруженным противником. Нара, пригнувшись, проходит в комнату следом за Сэнгоку. Ни выстрелов, ни звуков. Ни одного признака присутствия людей. «Кажется, мужчины Юка Камино не выходили из комнаты», — раздается голос Хэйян в наушнике. Слово «кажется» раздражает Нару, но у камер видеонаблюдения, по всей видимости, есть слепые зоны. Знать все невозможно. Они все еще прячутся в комнате? Неизвестно, какое при них оружие. В комнате темно, свет намеренно выключили. Сэнгоку оглядывается и бросает на напарницу быстрый взгляд, раздумывая, следует ли включить освещение, нажав на выключатель на стене у входа. Нара взвешивает все за и против этого решения. Если они включат свет, то оповестят о своем прибытии. Однако если комната будет хорошо освещена, то противника будет легче найти. Но в то же время они и сами окажутся на виду. Нара достаточно опытна, чтобы распознать передвижение противника даже в темноте. Заметив промелькнувшую тень, она успеет выпустить стрелу. Звук выстрела из пистолета тоже тут же выдаст местоположение стрелявшего, а духовая трубка не издает никаких звуков, поэтому заметить их будет практически невозможно. Чем темнее, тем выше их шансы. Нара отрицательно качает головой. Сэнгоку кивает, убирая руку от выключателя. Стоящему двери Наре и Сэнгоку не удается как следует осмотреть номер. Нервы на пределе. Каждый шаг вперед дается с большим трудом. Из номера есть только один выход. Окна не позволяют выбраться наружу. Где же они прячутся? Сэнгоку аккуратно открывает раздвижную дверь шкафа. Заглянув внутрь, Нара облегченно выдыхает. Внутри висят два банных халата. Помимо комнаты с кроватью, в номере должна быть ванная. Сэнгоку выбегает вперед. Нара следует за ним, готовая выстрелить, как только увидит кого-нибудь. В комнате установлены две односпальные кровати. «Может, между или под кроватями?» — шепчет Нара, встав рядом с Сэнгоку. «Там действительно могут прятаться люди, которых они планируют схватить. Достаточно малейшего движения, чтобы она немедленно выстрелила». «Туалет и ванная там». Кем бы ни был опасный мужчина, неподготовленная Юка Камино непременно выдала бы себя шорохом или криком. Возможно, мужчина зажал ей рот. Можно предположить, что они спрятались за душевой шторой, и ей стоит внимательнее следить за любым шорохом, ведь у мужчины может быть при себе пистолет, позволяющий атаковать их на расстоянии. Она могла бы с легкостью опередить его, выпустив стрелу, ведь выстрел из духовой трубки не требовал предварительной подготовки. Нара представила варианты развития событий. Неизвестный мужчина резко встает из-за спинки кровати, направив на нее пистолет, или прыгает на нее в слепой ярости. В любом случае, она окажется быстрее. Нара изучает интерьер номера, комод, небольшой холодильник и телевизор. Спрятаться негде. Они смогут загнать противника в угол. Сэнгоку делает шаг в сторону кровати. Неожиданно раздается громкий звук. Уже готовая резко выдохнуть в трубку, Нара понимает, что звук доносится с тумбочки у кровати. Будильник. Сэнгоку успевает выпустить стрелу, которая пробивает дверцу тумбочки. Прижав трубку ко рту, Нара делает еще один неуверенный шаг вперед. Она слишком поздно понимает, что ее ноги обмотаны чем-то похожим на струну. Она так не кстати отвлеклась на звук будильника. Женщина падает вперед, выставив перед собой руки. На полу рассыпаны блестящие предметы, канцелярские кнопки, направленные острой частью вверх. Разгадав задумку противника, Нара вспыхивает от гнева. Она уже готовится к резкой боли, но стоящий рядом Сэнгоку успевает протянуть руку и спасти ее от падения. Из-за кровати неожиданно появляется человек. Нара уже опустила трубку и не может быстро отреагировать. Сэнгоку тоже застали врасплох. Он не может выстрелить, пока держит Нару. Опасный мужчина резко двигает рукой. Он бросил что-то. Звука выстрела не было. Нара, не ощутив ни удара, ни шока, готовится выпустить в мужчину стрелу, но в ту же секунду на нее накатывает острая боль. Что-то взрывается, соприкоснувшись с ее лицом. Поверхность головы, кожу и глаза сильно жжет. Кипяток! Их окатило брызгами кипятка. Сэнгоку, отвернув лицо, вытирает его рукавом пиджака. Он едва стоит на ногах. Брошенный мужчиной предмет попал прямо ему в голову. Чайник с кипятком. Мужчина, не раздумывая и не упуская момент, бросается вперед. Нара подносит трубку ко рту и стреляет. Мужчина отбивает стрелу и надвигается на Нару, держа в руках стул. Нара снова поднимает трубку. Сэнгоку выставляет вперед руку с раскрытой ладонью. Возможно, он хочет схватить мужчину. Тот замахивается стулом, открыв торс для выстрела. Прицелившись, Нара выпускает стрелу. В пустоту. Лицо горит все сильнее. Мужчина должен был упасть, обездвиженный, но он продолжает приближаться. Раздается звук, похожий на треск электрического разряда. Похоже на взрыв игрушечной петарды. Нара, на секунду растерявшись, поворачивается к источнику звука. «О, нет!» — она поспешно переводит взгляд на приближающегося мужчину. «Слишком поздно». Она видит, как мужчина бьет Сэнгоку по голове. Следом удар обрушивается и на голову самой Нары. Перед глазами проносится вспышка света, за которой наступает полная темнота. Женщина понимает, что упала на пол, когда ощущает, как в кожу вонзаются канцелярские кнопки, но поделать уже ничего не может.